она пьяненькая. Господа, простите, товарищи, да какие вы мне товарищи? Дети вы, неразумные дети, и целоваться как следует не научились. Как же вы жить без нас будете? По закону Ньютона, кричит кто-то, тело притягивается к телу. Горько! Да погодите вы со своим горько. Подумаешь, тоже зрелище. Я спрашиваю о смысле жизни. Йон в вине, горько! Боже мой! Да вы и в самом деле дети. Поцелуев не видели. Никита Иванович, да скажите вы им слово напутствие вместо отца. Никита Иванович встал. Все тотчас умолкли. Что же мне вам сказать? Вы связали свою судьбу с наукой. А служить науке значит служить истине. Порой это бывает нелегко. Проще уступить, пойти на компромисс, на сделку со своей совестью. Но помните, от совести, как от истины, можно отречься, но обрести их вновь нельзя. Он поднял бокал. За чистоту вашей совести. Передвигайте камни науки. Все встают, пьют. И вдруг раздается откуда-то другой скрипучий голос. Кто передвигает камни, тот может надсадить себя. Мария Ивановна вздрогнула и очнулась. Она сидит в бегущем газике. На коленях ее лежат газеты, журналы, телеграммы. Одну телеграмму она держит в руках. Невольно читает ее, звучит чуть насмешливый голос Лясоты. «Приветствую и поздравляю вас, передвигающую камни науки!» И опять вперебой тот бесстрастный, предостерегающий голос. «Время обнимать и время уклоняться от объятий!» Мария Ивановна оглянулась. Слева за рулем сидит Петя, опустив голову. Ей послышалось, что он схрапнул. «Петя!» «А?» Он тревожно вскинул голову. «Что такое, Марья Ивановна?» «Ничего. Я, кажется, опять заснула». «Не знаю, Марья Ивановна, я сам вроде заснул. Ты шутишь? Ей-богу, правда. Даже сон видел. Будто я сижу верхом на свинье, держусь за уши. Она визжит и тянет меня в болото». «Эдак с тобой не то, что в болото. На тот свет попадешь». «У меня спотыкач, шоферская болезнь. Со мной разговаривать надо. Знаю я твою болезнь. С девками прогулял. Да шоферская судьба такая. Днем держись за баранку, а ночью бери под крендель. Кого? А это уж какая попадет». Бескрайняя сибирская степь с редкими березовыми колками на горизонте. И все это безлюдное пространство заполнено зреющими хлебами. Одиноко катится газик по дороге. Приоткрыто лобовое стекло, врывается ветер в машину, треплет на Марии Ивановне пеструю кофточку, раскидывает рассыпчатые седые волосы. «Петя, тебе в жизни когда-нибудь говорили служить истине?» «Нет», — ответил тот сходу. «Истина, она не требует доказательства. Все ясно. Истина, она и есть истина. Чего ж тут стараться служить?» «Но разве так не бывает? Вам говорят, вот истина. А на поверку она оказывается ложью. Почему же не бывает? Вот третьего года возили мы пшеницу в совхоз «Слава Целине». Прямо от комбайна возили на ток и ссыпали в кучу. Гору Арарат навалили. Но мы шумели поначалу. Сгорит, говорили, зерно. А нам не ваше дело. Это, мол, новый метод хранения. Ладно, насыпали. Не прошло и месяца, почернело зерно и пнем село. И кто же виноват? А никто. Вот какая истина вышла. А кто вам приказывал возить? Замдиректора. Да что ты ему сделаешь? В глаза, что ли, плюнешь? Ну, плюнь, он утрется да пойдет дальше. А тебе по шее за это. Ну, а если этот замдиректора благодарность вам вынесет, поздравлять начнет? Обнимать за плечи. Тогда что? Так наше дело телячье. Дают — бери, а бьют — беги. В том-то и беда, Петя, что многие так и поступают. Они подъезжают к большому придорожному селу. Разбитая дорога зигзагом пересекает два сельских порядка. Газик резко сбавил скорость ухабы.